Глава 13. Полуденное солнце над зеленым островом в марте. Слишком редко пробивает оно низкие облака, несущие привычные и, кажется, нескончаемые дожди. Холод, слякоть и дождь. В этой нудной триаде ранней весны сейчас не хватало только слякоти. Виселицу установили на площади, мощенной крупным булыжником, серым и унылым, как серые стены окружающих домов и затянутое низкими тучами небо над головами собравшихся зрителей. Сытых и веселых, желающих развлечься самым, пожалуй, захватывающим зрелищем человеческого тела, расстающегося с бессмертной душой. Черной, разумеется, для которой демоны уже развели неугасимый огонь под персональным чаном со смолой, которым предстоит страдать вечность. Чем плохой повод, чтобы насладиться мучениями приговоренного, несомненно заслуженными, под глоток чего-нибудь покрепче, что лихо продают снующие в толпе мальчишки? Желаете выпить? Вот кружка, налить. Заплатите и наслаждайтесь, мастер или прекрасная, обязательно прекрасная госпожа. Вам удовольствие, мне заработок. А после, когда тело перестанет смешно дрыгаться, пойти в ближайшую корчму. Господи, как же любят корчмари эти дни! И уже обстоятельно, вкушая обильный, под карман каждого посетителя рассчитанный обед, запивая вином или пивом, это уж от местных предпочтений зависит, обсудить с соседями все нюансы и тонкости прошедшего зрелища. Так было, есть и будет. Везде и всегда, пока существуют преступники и закон. То есть вечно. Но так не было сейчас. Где привычный гул толпы, жаждущие развлечения? Где те самые мальчишки? Они есть. Стоят молча, поджав губы, крепко сжав еще не натруженные тяжкой работой кулаки. Как стоят перед дракой, готовясь броситься на противника и сцепиться со смертельными врагами с соседней улицы в жестокой безжалостной схватке. Все же не так. После драки можно обняться и пойти всей гурьбой играть в хёрлинг или кельтский футбол, а по дороге весело и беззлобно обсуждать с тем самым врагом, который только что поставил тебе сочный такой фонарь под глазом, его ловкость и свою, только в этот момент, естественно, случайно допущенную нерасторопность. Нет. Сейчас взгляды мальчишек были просто спокойны. Кажется, даже тверды. Как взгляды их отцов и матерей. Эти взгляды, эта тишина, лишь иногда нарушаемая лаем собак в ближайших дворах, словно невидимая стена давила на солдат, окруживших эшафот, заставляя их плотнее прижиматься друг к другу плечами, медленно, незаметно для них самих, дюйм за дюймом отступать от этой спокойной толпы, страшной в своем молчании. Слава Спасителю! Командующий солдатами молоденький лейтенант, единственный, кто сейчас стоял на высоком эшафоте, судорожно вздохнул, услышав вдали ровную дробь барабана. «Ведут. Сейчас начнется, но уже командовать будет не он. Можно будет сделать шаг в сторону, даже спуститься вниз и стать одним из многих, тем, кто лишь выполняет приказы. Вон они. Последний приказ, после которого все станет проще. Можно будет спокойно дышать. Кажется. Первый взвод — коридор!» Команда, тут же повторенная сержантом и капралами. «Собраться. Мало отдать приказ. Надо проконтролировать его исполнение. Установить магическую связь не только с командирами, но взять под контроль и солдат, сейчас вовсе не выказывающих служебного рвения. Отталкивают зевак откровенно нехотя. Бараны. Большинство из них и вовсе местные. Кельтские свиньи, принявшие веру великого острова, присягнувшие императору, но оставшиеся теми же свиньями. Ничего. Ментальный посыл, пробивший пот даже в этой гнусной стыне. И дело пошло веселее. Кому-то прикладом мушкета разбили нос, кому-то выбили зубы. Отлично. Коридор очищенной процессии, не задержавшись ни на мгновение, продолжила свой путь. Впереди священник, как положено со знаком Спасителя в сложенных на груди руках. Не богомерзкий поп, готовый лизать задницу полоумному старику, отсиживающему костлявую задницу в далеком Риме, а свой, истинно чтящий императора, как высшего посредника между Богом и людьми. За ним майор. Именно он вынес утром справедливый приговор, и он же будет следить за скрупулезностью его исполнения. И приговоренный, со связанными за спиной руками, в окружении четырех солдат. Настоящих, приехавших из метрополии, чтобы держать в повиновении тупых аборигенов, из которых его величество мечтает выковать хоть какое-то подобие людей. А висельник здоров. Говорят, что двоих солдат убил голыми руками. Этот мог. Силен мерзавец, хотя и толст, словно хряк. Такие опасные в короткой схватке, но абсолютно бесполезны в армии. Жир не позволит им выдержать даже небольшого, миль на 25 перехода. Что же, сейчас и здесь он получит все, что заслужил. И пусть пока кочевряжется. Спокойно пока смотрит на место своей веселой смерти. Ничего. Плетка с вплетенными в 9 хвостов стальными когтями, что привычно лежит в руке следующего за ними профоса, легко собьет эту спесь. Всегда сбивала, заставляя осужденных выйти плакать уже после первых ударов. А их сегодня назначено аж 20. Будет время перед смертью прочувствовать вину. Ну вот, все поднялись наверх. Уф. Отсалютовать майору, отозвать солдат из коридора, и можно спускаться вниз, чтобы и самому посмотреть на казнь. Не забывая, конечно, приглядывать за солдатами. На всякий случай. «Линч, к благородному сословию не принадлежащий, признан виновным!» Зычным голосом заорал профос, описывая смертельные прегрешения преступника и участь, уготованную ему справедливым трибуналом Дрогетского гарнизона. Лицо приговоренного оставалось спокойным, словно и не его ожидали бесчеловечная порка и близкая смерть. Он смотрел на окруживших эшафот людей, на серое небо. Задержал взгляд на парящем под низкими облаками альбатросе, вольном скитальце южных морей, невесть каким ветром завлеченным в эти стылые края. «Быть повешенным за шею в железных цепях! Висеть, пока не начнет сползать плоть! «А жителям терпеть зловоние!» — раззвучала концовка приговора. «Преподобный, позаботьтесь о нем!» Майор произнес эти слова громко, чтобы каждый на площади смог оценить, что слугам императора не безразличны души даже безнадежных преступников. Пресвитер подошел, забубнил что-то о спасении, искуплении и вечной жизни. Линч даже не взглянул на него. Словно святые слова говорил мерзкий африканский шаман. Лишь когда развязали затекшие руки, чтобы привязать уже к столбу для порки, кельт вырвался, оттолкнул солдат и, прежде чем его вновь схватили, успел осенить себя знаком Спасителя, глядя на колокольню старинной церкви, куда когда-то его, сорванца, водила добрая матушка. Лейтенант, глядя снизу на эту сцену, лишь усмехнулся. «Сейчас, вот прямо сейчас, еретик получит воздаяние за свою гордыню!» Раздался свист, шлепок, и с каким-то чавком плетеные концы плетки впились в плоть, разрывая кожу, сдирая так, что из ран брызнула кровь, показалось обнаженное мясо. Приговоренный застонал, пока еще сквозь зубы. Вот оно. Началось. Еще удар. Еще. Повернувшийся к эшафоту офицер не успел понять, что громыхнуло за спиной. Почему его бросило на землю? Откуда дикая боль в разорванной тяжелой пистолетной пулей груди? Смерть пришла почти мгновенно. «Стреляй в командира!» Сквозь туман боли Линч услышал знакомый голос. Еще выстрелы, крики ярости в толпе, крики боли рядом. Повернуть голову? Что происходит? Падает майор с развороченной будто пушечным ядром грудью. На эшафот взбегают люди, сминающие и конвоиров, и пресвитера. Профос тонко и звонко визжит, как свинья перед убоем. Толпа накрывает их всех. А когда откатывает, на помосте остаются лишь изуродованные и окровавленные тела, в которых уже невозможно узнать верных слуг его императорского величества. «Солдат, не трогать!» — кричит тот же знакомый голос. И на помост поднимается Пэдди с дымящимся пистолетом в левой руке и шпагой на поясе. «Все, братишка, все кончилось. Потерпи, сейчас я тебя развяжу». Веревки разрезаны, и руки безвольно падают вниз. Кто-то поддерживает, не давая свалиться с ног. «Пропустите врача! Не трогать солдат! Не сметь, я сказал! Положите его на живот!» Сколько слов, сколько криков, сколько шума! Они проламываются в оглушенное болью сознание, как ядра сквозь обшивку корабля. Но кто-то и впрямь аккуратно, чтобы не ушибся, укладывает Линча прямо на доски эшафота. Лицом вниз. «Держите руки и ноги. Суньте ему палку меж зубов. Сейчас будет больно». «Опять? Что происходит?» Кто-то бесцеремонно ножом разомкнул челюсти, засунул что-то твердое и грязное. «Какого? Словно ведро кипятка на спину вылили. Рванулся. Куда там? Держит крепко, сволочи! Или не сволочи?» Боль медленно. Слишком медленно, но ушла. Сменилась чесоткой. Мерзкой, но уже терпимой. И голова прояснилась, по крайней мере, сознания хватило, чтобы выплюнуть почти перегрызенную полудюймовую палку. Это он ее так. «Вставай, братишка. Добро пожаловать домой!» Пэдди протянул руку. «Легко сказать». Линч начал подниматься, но тело повело куда-то в сторону. «Тихо, тихо, не так резко!» Брат удержал от падения. Обнял. «За спину, которая только что была изорвана. Сейчас не болела, только чесалась нестерпимо. Да нет, вполне себе терпимо». Сунул руку под накинутый на истерзанную спину теплый плащ. «Чего? Даже шрамов нет? Так его лечил маг?» «Здесь, во взбунтовавшейся Дрогиде, на стороне бунтовщиков!» «Наверное. Во всяком случае, подобное не под силу даже лучшим из обычных врачей. Это точно. Есть с чем сравнивать. Вот он, целитель. Почти мальчишка. Длинный, тощий и белобрысый. Стоит в одежде простого горожанина, без положенного зеленого плаща, подтверждающего высокий статус. Стоит спиной». Поднял руки, наверное, от восторга, любуясь возбужденной толпой. А та, кажется, бурлит, кипит, словно сама не понимает, что именно она только что совершила. «С возвращением, Эймон!» — прервал размышление Пэдди. «Смотри, смотри на этих людей! Благодаря им ты жив! Скажи им что-нибудь!» «Что?» «Не знаю, меня никогда не возвращали с того света. Но если их сейчас не организовать, боюсь, они горько пожалеют о сегодняшнем дне. Гарнизон уже понял, что казнь пошла не по плану. Скоро там решат исправить положение». «Сейчас ты здесь главный. Командуй, черт возьми!» Это уже сказал маг. «Им надо указать цель». «Что происходит?» «Плевать. Все потом. Колдун прав. Сейчас главное дело. Только так можно избежать бойни. Море не прощает медлительности. Нерешительный моряк никогда не станет капитаном». «Люди!» Голосом, привыкшим в любую бурю доставать до самых верхушек мачт, прокричал Линч. «Спасибо! Но осталось главное. Надо разоружить гарнизон». «Пусть убивают офицеров. Постараются не трогать солдат», — подсказал маг. «Без жалости уничтожайте офицеров, тех, кто будет сопротивляться. Но постарайтесь не трогать солдат. Помните, они ваши братья. Вам еще предстоит драться с ними плечом к плечу. Вперед!» Моряк красивым взмахом руки отправил толпу. К победе, возможно. Или на смерть, что более вероятно. А сам сел на доски эшафота, равнодушно наблюдая, как пустеет площадь. «Надо уходить», — обратился он к оставшимся с ним Пэдди и странному магу. «Гарнизон закрыт заклятием. Сейчас толпа упрется в защиту. Потом офицеры организуют солдат, и здесь начнется бойня. Этих славных людей, спасших меня, я только что отправил на убой». Странно. Только что он не мог не то что разговаривать, даже думать. Боль и страх, дикая боль и первобытный животный страх. Вот и все, что оставалось в душе. А сейчас рассуждает о перспективах, анализирует. Прямо стратег и тактик. Мак и брат спокойно уселись рядом. «Так и было бы, братишка, если б сегодня все произошло само по себе. Или ты всерьез считаешь, что они без тебя жить не могли? Почитали, прямо как святого покровителя?» «Глупость какая, даже отвечать не хочется. Достаточно просто пожать плечами». «Верно». Мак поплотнее застегнул толстую кожаную куртку. «Или не маг? Ему, истинному, вроде как мерзнуть не положено. Еще недавно ты был для них никем, но островитяне сами виноваты в сегодняшнем. Забили народ, унизили, обобрали. Забрали в угол, где даже крыса становится опасной. Рвануть должно было в любом случае, просто твой брат успел подготовить горожан именно к сегодняшнему дню. Ходил по уважаемым людям, рассказывал, какой ты храбрый и справедливый. И умный, мол, может повести кельтов в лучшее будущее. Все, приплыли. Амба, его, с высокой мачты плевавшего на этот демонов остров, отправившегося в это проклятое путешествие только из глупой ностальгии, прочат в главари бунта, за который, между прочим, без разговоров повесят в любой стране. Сильным миру сего не нужны бунтовщики. И неважно, где именно они затеяли свой мятеж, тут у владык редкостное единение присутствует. С другой стороны, какая разница? Если б не эта смута, он, изодранный и окровавленный, уже болтался бы прямо здесь, в петле, что до сих пор свисает прямо над головой. Вон она, покачивается на свежем мартовском нордосте. «Так что с защитой?» — Линч задал главный вопрос. «Какая разница?» — усмехнулся маг. «Если бы она была, толпа уже ломилась бы назад. Значит, ее нет, или она оказалась слабой. Так что пошли. Резню, что сейчас творится в гарнизоне, пора брать под контроль». «Ну-ну, не сработала она сама по себе. Давай, морочь мне голову. Но сделаем вид, что поверили». «Не под контроль, а под начало», — с важным видом поправил Линч. И, не чувствуя ни боли, ни усталости, неожиданно легко для своего веса соскочил на землю. Словно сбросив годы и вновь став ловким Марсовым, восхищавшим своей сноровкой бывалых боцманов.